Глава 11. Ангел. Корсунь. Начало августа. Порфирогенита Анна, сестра императора Византии, медленно поднималась по усыпанной цветами лестнице к распахнутым воротам Херсона. С трех сторон ее ограждали свитские, чиновники, священники, воины. С четвертой встречал будущий супруг, архонт Росов. Нет, Василевс Росов, Василий I. Человек, которому брат Порфирогениты тоже Василий, но второй автократор, отдал Анну. Вернее, обменял на Фему Таврика. Но дело не только в Феме. Анна знала, брату нужен мир с Росами. Ему нужна верность новых варангов, которые прежде служили росскому архонту. Ему нужен союз с сильным и опасным архонтом Росов. Без этого Василию никогда не осуществить заветной мечты — отомстить мессянам. Анна не роптала. Она знала, что ее жизнь, ее тело принадлежит не ей, а империи. Дочь императора, Порфира рожденная. Маленькие ножки в драгоценных туфельках сминали свежие цветы. После долгого плавания Анне приятно ступать по твердому камню, но о том, что ее ждет наверху, кесаревна старалась не думать. Она верила в свой дух и еще более в свою красоту. Анна знала, что она прекрасна, не потому, что ей твердили об этом придворные льстецы. Анна умела читать в глазах мужчин, да и женщин тоже. Она ведь выросла во дворце. Ей пришлось научиться многому. Однако где-то в глубине души кесаревна и Порфирогенита оставалась юной невинной девушкой, которой страшно. Лестница кончилась. Архонт Росов, крещенный варвар, будущий муж, стоял перед Анной. Свирепый дикарь, чьей единственной заслугой, как еще недавно говорил брат, император Константин, безвластный и праздный соправитель автократора Василия II, было умение быстро и умело убивать врагов. Анна встречалась с архонтом во дворце. Вернее, ее показали архонту, чтобы тот взглянул и восхитился. Тогда никто, ни брат Василевс, ни сама Анна, не думал, что обещание отдать ее варвару будет выполнено. Варвар сделает свое кровавое дело и уйдет в свои дикие земли. Варвару дадут немного золота, чтобы не обижался, и он забудет о Порфирогените. Варвар не забыл. Анна не верила, что причиной тому ее красота. Она могла быть сущей уродиной, рябой и беззубой, но все равно принесла бы своему мужу титул Василевса, подняла бы дикого скифа выше престолов европейских корольков, тоже потомков дикарей, поделивших западную часть Великой Римской империи. Анна остановилась. Она боялась поднять голову и посмотреть в глаза будущему мужу. Необратимость происходящего внушала ей ужас. Но надо справиться. Она Порфирогенита, дочь и сестра императоров империи. Она должна. Взгляд Анны медленно заскользил вверх, от загнутых кверху носочков собственных туфель на красные сапоги, затем на свободные штаны из синего плотного шелка, от края чешуйчатого панциря к широкому, золотой, инкрустированной каменями, пряжкой поясу. От пояса взгляд кесаревны поднялся к зерцалу с искусно, явно византийская работа, исполненным чернью и эмалью святым Георгием, и выше, выше, пока не уперся в крепкий бритый подбородок, обрамленный светлыми усами, такими длинными, что кончики их касались панцирных чешуй. «Господин, я рада. Я плохо знать твой речь», — запинаясь, произнесла кесаревна. Трогательная улыбка на пурпурных устах, потупленные глаза, дрожащие ресницы. «У тебя будет время выучить его, Анна», — по-рамейски ответил Владимир, разглядывая будущую жену. Боярин Серегей опять оказался прав. Василевс не собирался отдавать Анну. Вот почему она начала изучать язык, лишь оказавшись на корабле, плывущем в Корсунь. Но сейчас это не важно, дело сделано, и Анна станет его женой. А сейчас Он должен заглянуть в ее глаза. Владимир протянул руку, коснулся подбородка Кесаревны. Она вздрогнула, но сдержалась, не отпрянула, и заставил Анну поднять голову. Его невеста действительно прекрасна. Впервые в жизни Владимир, глядя на женщину, не испытывал желания немедленно опрокинуть ее на спину. Он любовался. Она словно же ребенок двухлеток чистейших кровей, подумалось Владимиру. Таких не объезжают силой, таких мягко и терпеливо, лаской, с любовью приучают. Нет, не к седлу, к себе. Чтобы конь не слугой был, другом. Чтобы он умер за тебя, а ты за него. Чтобы чувствовать его как себя. Чтобы ловил каждое желание всадника и друга. Чтобы ты мог доверить ему свою жизнь так же бестрепетно, как он, конь, доверяет тебе свою. Владимир опомнился, когда увидел тревогу в чудесных глазах Анны. Пристальный взгляд архонта заставил Анну затрепетать. Порфира Генита привыкла к разным взглядам — восхищенным, вожделеющим, похотливым. Анна выросла во дворце, а это многое значит. Но в синих, как сапфиры на диадеме Анны, глазах киевского архонта чувствовалась настоящая власть. Не та, которую порождает пурпур Василевса, то была сила, которая шла изнутри, из самой сути человека. Не диадема Василевса заставляла людей повиноваться владыке. Архонт Россов сам был властью и знал об этом. Вот что напугало Анну. Ей, Порфира Генити, дочери и сестре императоров, величайшей из империй, захотелось отдать себя в эту власть. Лишь один человек прежде вызывал у нее подобные чувства, прежний автократор, Иоанн Цимисхий. Велика разница между автократором Иоанном и архонтом Россов, и не менее велика разница между той совсем юной девочкой и нынешней Анной. Но знакомая слабость предвкушения растекается по телу. Анна опомнилась лишь на мгновение позже Владимира. Взяла себя в руки. Она Порфира Генита, часть судьбы империи, и только ради империи она сейчас здесь. Она справится, не сдастся. Мой брат, богохранимый и богопочитаемый Василевс Василий II, посылает привет. Голос Анны тверд, ее тон наверняка обманет людей из собственной свиты Анны и грозных воинов Россов, выстроившихся позади Владимира. Это голос дочери и сестры императоров, голос, поставленный лучшими риторами и учителями пения. Никто-никто не должен усомниться, что это голос Порфира Рожденной, а не юной испуганной девушки, чье тело и честь обменяли на захваченную Фему. Никто и не усомнился, кроме Владимира. Он единственный видел не только природную власть империи, сошедшую на землю удаленной Фемы, но и женщину. Ту, что скоро, очень скоро станет его женой. Единственной истинной супругой перед всемогущим Богом. «Она прекрасна, как ангел небесный!» Друнгарий Ираклий высоко поднял чашу с вином. «За Порфира Гениту!» Доброе вино дружно влилось в десятки глоток. Командиры византийских драмонов во главе со своим Друнгарием праздновали завершение херсонского стояния. «Эх, жаль, что такая красота достанется дикарю!» — заявил один из капитанов, но другой сосед тут же пихнул его в бок и ткнул пальцем туда, где во главе стола сидели Друнгарий, его заместитель и двое росских воевод, которых Друнгарий публично объявил своими лучшими друзьями. Еще бы, ведь это они, по просьбе своего отца, имперского Спафария, кстати, снабдили ромейских моряков припасами и спасли от неминуемого голода. Подвыпивший капитан Красного Драмона смутился и пробормотал сконфуженно. «Ну, конечно, не все росы дикари. И, Господь, свидетель, я рад, что мы теперь друзья». Но тут он снова вспомнил, как стояла во вратах собора прекраснейшая из византиек и как она глядела на своего мужа скифа, и потянулся к кувшину с вином. Куда катится империя?